Глава 9. На кухне было не протолкнуться, все семьи встали рано. Вокруг толстой африканки Саиды крутилось 3 ребенка. Один, совсем маленький, просился на ручки. Девочка с тугими косичками, топорщащимися в разные стороны, сосала палец и хныкала, что хочет есть. Старший возил по маме крохотную машинку. Вжих — вверх, фух — вниз. Мама была до того толстая, что машинка сына не доставала ей существенного неудобства. Она крикнула им что-то на своем языке, и все трое спрятались под стол. Вторая соседка, молдаванка Зина с всклокоченными серыми волосами, достала из холодильника молоко и недовольно поморщилась. «Опять не то, что я люблю. Я же просила купить Интера». И она захлопнула со всей мощи холодильник, так что банки и бутылки внутри задрожали. «Хоть какао купили». Она налила в кастрюльку молоко и добавила 2 столовые ложки с горочкой. Увидев шоколадную пудру, Беатриче, все это время прятавшаяся за мамой, дернула легонько за подол халата и прошептала. «Мама, я тоже хочу какао». Зина протянула пачку. «Бери». Галя поблагодарила и сказала, что сделает обязательно, но в другой раз. Как можно варить какао в такой спешке и тесноте? Она вспомнила, как делала какао бабушка. Медленно и с удовольствием. «Чем так воняет?» — сморщилась Зина. «А, Саида?» Африканка стояла рядом с молдаванкой и мешала что-то в своей огромной кастрюле. Кухня, волосы и одежда женщин пропитались пряно-острым ароматом. «Куркума!» — ответила африканка важно. «Куркума! Хейтеа!» — заржала Зина. «Будем теперь все вонять этим говном!» Африканка, не понимавшая Зининых шуток, продолжала помешивать еду. «Опять они рылись в моих вещах!» — пробасила она. «И что нашли?» — спросила Зина. «Вино нашли. Знакомая принесла». Молдаванка покачала головой. «Ты же знаешь, что это опасно. Ну, выйди, выпей в баре бокальчик. Но зачем здесь? Сейчас эти...» Она посмотрела в сторону дверей и добавила тише. «Напишут, что ты алкоголичка». «Суки!» — процедила африканка еле слышно сквозь зубы. «Жалко, я так и не научилась черной магии у моей мамы. Навела бы на них порчу». Галя достала из холодильника йогурт, посмотрела срок годности, дала Беатриче и велела идти в комнату. Хорошо, что не просроченный. Недавно Галя съела просроченный, купленный воспитателями, йогурт и потом сидела на унитазе несколько часов подряд, пока соседки колотили в дверь, потому что им тоже срочно надо. Стоит вообще перестать есть казенную еду. Зина продолжала мешать какао и смотреть в одну точку. Казалось, она не слышит того, что происходит вокруг. «Какой аромат!» — прервала ее раздумья Галя. Молдаванка улыбнулась. «Ага!» — вылила какао в чашку и, что есть мочи, крикнула. «Маша, иди сюда!» За чашкой прискакала худенькая девчушка, совершенная противоположность матери. Смущенно улыбнулась, схватила чашку, но тут же завизжала «Ай, горячо!» и плюхнула ее на стол. Какао вылилось, оставляя на чашке шоколадные разводы. «Безру!» — начала была молдаванка, потом осеклась, посмотрела на Галю, молча вытерла разводы, долила какао из кастрюльки и отдала дочке. «Аккуратненько бери за ручку. Вот так!» — терпеливо добавила она, но было видно, что спокойный тон дался ей с трудом. «Неси в комнату». Затем она вздохнула и села за стол, подперла голову. Не видно этому всему ни конца, ни края. «Ты сколько в этой... ну?» — спросила тихо Галя. «В этом концлагере?» — хмыкнула Зина. «Да уже 1,5 года». Она покачала головой. «Сначала была там, в своем городе, в Пьемонте. Потом перекинули сюда». Зина налила себе остатки какао. Тут хоть на улицу выйти можно, а там мы вообще жили взаперти. Меня никуда не выпускали, так как Каза Фамилия находилась близко от дома. Ну, то есть нормально, да? Бывший муж продолжал жить в нашей квартире, гулять, развлекаться со своими путанами, а мы с дочкой оказались в бомжатнике с наркоманами и психами. Галя хотела подбодрить Зину, сказать, что здесь, возможно, не так уж плохо, ведь тут нет ни психов, ни наркоманов, ни тараканов, и что, может быть, не стоит тогда называть это место концлагерем. «Саида, расскажи Зине, какие тараканы были в твоем первом месте?» — попросила Галя африканку. Та оторвалась от готовки, повернулась к Зине и широко раскрыла большой и указательный пальцы. «Ну прямо! Ага! 10 сантиметров, что ли?» — заржала Зина. «А пару раз тараканы падали на нас с потолка, когда мы спали», — Саиду передернула от брезгливости. Она выключила газ и вышла. Трое детей ринулись за ней. «Зина, а ты работу искать не пробовала?» — робко спросила Галя. Молдаванка усмехнулась. «Разве только уборщицей? Куда я без языка? Да и документы я все еще жду. Эти...» — она посмотрела на дверь. «Все никак в квестуру не отвезут. А без документов кто меня на работу возьмет?» Галя поджала губы и потерла свои заскорузлые руки. Все же крем для рук стоит купить. В последний раз она видела в супермаркете какой-то меньше, чем за евро. Документов, то есть вида на жительство, не было и у Гали. Оказывается, бывший забыл продлить. Она все еще думала, что Адольфа сделал это специально, чтобы она никуда не могла рыпнуться. Учреждение обещало помочь, но в прошлый раз воспитательница Ребекка забыла про ее встречу в квестуре. И как без документов она получит бессрочный контракт? Рикардо сжалился над ней и взял по квиточку о назначенной встрече. Сказал, что платить будет в черную. И на том спасибо. «А что ты у себя там делала?» — спросила Галя у Зины. «На заводе работала. Не то чтобы нравилось, но точно получше, чем в этом». Зина помолчала и добавила. «Да уж, реально гулаг». Она тяжело вздохнула. «Вот дочку в школу отведу и опять сюда возвращаюсь. А в обед здесь вообще дурдом. Ну ладно, главное, она со мной. Вроде ж дети больше не наши, когда ты сюда попадаешь, а вроде как под опекой государства». Она зашаркала к двери, приговаривая. «Жизнь не удалась, все криво, косо». Галя мыла посуду и перебирала в голове все то, что она поняла об этой системе. Когда есть заявление о насилии в семье, и женщина не в состоянии обеспечить себя и ребенка жильем, социальные службы берут семью под опеку и определяют маму с ребенком в приют. Родители перестают быть единственными опекунами, ребенок становится на учет у социальных служб. Галя жутко боялась этого «на учет», а еще она боялась того, что говорила ей Ребекка, что ребенка могут забрать в приемную семью, если мама не сможет его содержать или снова будет насилие в семье. За насилие она не волновалась, а это «могут забрать» вновь и вновь приходило к ней во сне. Галя закончила мыть посуду, подошла к пробковой доске возле кухни посмотреть, чья очередь готовить. Сегодня африканка, значит, будет рис с тем пряным ароматом, заполнившим всю квартиру. Но это точно лучше, чем если бы готовили воспитатели. Однажды они сделали пасту. Голая паста, рядом вывалили консервы. Никаких тебе итальянских пасташутто с домашними соусами. На пробковой доске висели правила структуры. Возвращаться не поздно, держать в порядке комнаты, уважать имущество, держать в тайне адрес места. Каждую женщину, попадавшую сюда, обязывали им следовать. Кажется, она даже что-то там подписала. В комнате Беатрича рисовала розовый дом и собаку. Стола в комнате не было, Галя подкладывала под тетрадки твердую папку, и дочка занималась на кровати. Когда было солнечно, они делали уроки во дворе. Там стояла скамейка. «Ну ничего, скоро они отсюда выберутся». «Мама, похоже на Стешу». Беатрича раскрашивала собаке хвост. Стешей звали примилую дворнягу, помесь бордер-колли с бог знает кем, бело-серого цвета. У Стеши были смешные уши и разные глаза. Правый — карий, левый — зелено-голубой. «Чисто Воланд», — шутила Галя. Надо было так и назвать. Кто такой Воланд, конечно, знала только она. Адольфа, бывший, не то что зарубежных авторов, он и итальянских никогда не читал. «Не знаю, как там Стеша, надеюсь, ее кормят», — ответила Галя невпопад, думая о том, что, скорее всего, собаки больше нет. Адольфа угрожал убить ее, если Галя уйдет. Беатрича дорисовала Стеше будку, хотя собака обычно спала в доме. Она заходила, шмякалась у входа и растягивалась на прохладном полу, так что вся ее лохматая туша занимала половину прихожей. Беатрича нарисовала будку возле большого дерева. «Грушевая, как дома», — объяснила она. «Вот листики, вот одна груша, вторая». Галя наблюдала за Беатричей, пытаясь забрать свое воспоминание, понять, что именно помнит дочка о доме. Наверное, не забыла то, как бегала по двору, как играла в мяч, резвилась с собакой, как Адольфа повесил качели на грушевое дерево и поставил рядом бассейн. Беатрича высунула язык и ловко дополнила рисунок большим кругом под деревом, и девочка с кучерявыми волосами довольно посмотрела на рисунок, быстро адресовала девочке корону и протянула маме. «Вот, это принцесса в бассейне, а рядом Стеша, ее собака». Галя поцеловала Беатрича в затылок. «Очень красиво». «Мама, я скучаю по дому. У меня там столько игрушек и Стеша», — заныла Беатрича. «Почему она не с нами?» Галя погладила Беатрича по голове. Как она может объяснить, что в тот вечер успела спасти только их с дочкой? А когда потом спросила, можно ли забрать и собаку, ей сказали, что с животными в структуру нельзя. Галя думала про Стешу каждый день и обещала Беатриче купить собаку, когда они выйдут на свободу. «А давай сходим погулять в парк, а? Суббота же!» — предложила Галя. «Я только уберу ванную, сегодня моя очередь, и пойдем, ладно? А ты пока уроки сделай. И на мороженое давай сходим, ну, мамочка!» И Беатрича посмотрела на нее своими большими карими глазами, обрамленными длиннющими ресницами. «А?» Галя встала, полезла в кошелек. 2 евро. Столько стоит маленький рожок мороженого. Всего в кошельке лежало 20 евро. Рикардо дал аванс. Она даже не просила, он просто вынул из кармана 100 евро и сказал: «Бери, в счет первой зарплаты». Галя сразу же отложила в копилку 80 евро, оставив в кошельке 20. На эти деньги надо было еще купить тетрадки в школу, набор фломастеров, карандаши и носки. Все носки постоянно сползали, совсем стали маленькими. Конечно, по-хорошему надо купить новые ботинки, но это минимум 20 евро, а то и все 30. Себе белье тоже надо было купить. Но она точно потерпит. В конце концов, можно и заштопать несколько прохудившихся трусов. «Не знаю, любимая...» «Ну, мамочка...» На глаза Беатричи наворачивались слезы. «Я мороженое не ела уже 100 лет». Каждый день Галя старалась не чувствовать вину, но удавалось так себе. Она и только она виновата в том, где они сейчас. Если бы она ушла раньше, или, еще лучше, вообще не вышла за него замуж, не поторопилась так, уступив его спешке, если бы она не позволяла обращаться с собой, как с прислугой, не закрыла глаза на тот самый первый подзатыльник, не надеялась, как идиотка, что раз сегодня он ее похвалил, то завтра все поменяется, уверенная, что он больше никогда не скажет ей обидного слова, не унизит и тем более не ударит. А потом, увидев, что это была очередная морковка, Галя постоянно вспоминала пословицу про кнут и пряник, только в итальянской версии она звучала как палка и морковка. Она все равно не ушла, потому что привыкла к этим эмоциональным качелям. Ей было страшно признать, что, приняв такой ненормальный уклад жизни, она подвергла опасности собственного ребенка. Она была противна самой себе за слабость, за то, что позволила себе жить в пузыре, за то, что превратилась в какую-то покорную амебу. О чем она думала? Что вот, наконец-то, пришел настоящий мужик, который решит все ее проблемы? Что, наконец-то, после развода и пьяных ухажеров появился кто-то приличный? Что родилась долгожданная дочка, появился свой дом, сад, огород и собака? И что все это не хочется потерять из-за какого-то там подзатыльника или пары-тройки обидных слов? И теперь она спасла себя и дочку, но лишила Беатриче нормального детства, своей комнаты, мороженого, нормальной обуви и собаки. Солнышко, я обещаю, в конце месяца мне дадут зарплату, и я куплю тебе 2 мороженых сразу. Беатриче перестала дуться и расплылась в улыбке. Чур мне со вкусом шоколада и фисташки. Галя пошла тереть ванную. Зина все бубнила, что их не имеют права заставлять убирать общие пространства, что для этого должна быть уборщица, о чем то и дело сообщала воспитателям. Но Галя боялась спорить. В первый же день на робкую претензию, что у нее сырые простыни, Ребекка улыбнулась и ответила: «А ты можешь быть свободна», сделала паузу и добавила: «Но ребенок останется с нами». Галя помнит, как сидела, боясь шелохнуться, словно ее засунули в очень узкий проем. Именно так она чувствовала себя все 7 лет жизни с Адольфа. Страх. Он вернулся и сдавил привычными тисками диафрагму. Нет, она просто уберет и не будет спорить. На улице стоял солнечный октябрьский день, сухой и теплый. Беатрича остановилась возле детской площадки. «Мама, тут карабкалки, можно?» Галя села на скамейку. Как хорошо, что дочка говорит по-русски. Болтала сносно, правда, смешивала русские слова с итальянскими, так что выходили потешные сочетания. Вроде «сгобельчик» от слов «стульчик» и «сгобела», или «сакетик», «пакетик» и «сакетта». «Кросточка», «корочка» и «кроста». К Беатриче подошла девочка. Они стали играть вместе. Через 10 минут Беатриче вернулась к маме. «Они на мороженое идут. Зовут нас». И она жалобно посмотрела на маму. На другой стороне площадки сидела итальянская мама. В опрятном бежевом пальто, больших очках от солнца, черных туфлях-лодочках. Итальянская мама помахала рукой. Галя вздохнула. Придется отказаться от покупки фломастеров и опять услышать от учителя, что ребенку нечем работать. Она распустила куцый хвост и сделала его заново. Посмотрела на свои красные шершавые руки, спрятала их в карманы. Подбежала девочка-итальянка, вылитая мать уменьшенного размера. Бежевое пальто, туфли-лодочки. «Ну что, идем?» — спросила она у Беатричи. Итальянская мама доброжелательно улыбнулась и протянула руку. «Пьячере, Франческо». Беатрича дернула мать за рукав. Галя, стесняясь, произнесла свое имя тихо. Услышав, что ее зовут Галина, девочка прыснула от смеха. «Мама, мама, сеньору зовут Курица!» Итальянка шикнула на дочку. Галя виновато улыбнулась. «Да, такое вот имя. Кто ж знал, что я буду жить в стране, где Галина — это птица, а не имя?» Беатрича схватила за руку девочку, и они побежали в лавку с мороженым за углом соседнего дома. «В какую школу вы ходите?» — спросила Франческа. Галя назвала. «А вы?» Новую подружку Беатриче звали Анастасия. Она ходила в частную английскую школу. Вообще-то жили они в квартале Боско-Вертикале, а сюда приехали только, чтобы навестить бабушку. «А вы где живете?» — спросила Франческа. Беатриче только собралась назвать их полный адрес, как Галя опередила ее. «Мы здесь, неподалеку». «Вон в том доме», — указала Беатриче вдаль. Мамы купили девочкам мороженое и уселись на скамейку рядом. «У тебя сколько кукол Барби?» — спросила Анастасия и, не дождавшись ответа, сообщила, что в ее комнате стоит самый настоящий огромный Барбин дом, а еще Барбин велосипед и Барбина машина. «Зато я говорю по-русски и по-итальянски», — сказала Беатрича, надувшись. «А в Лего ты играешь?» — не успокаивалась Анастасия. «У меня целых 4 коробки, и мой папа умеет строить рестораны и целые отели». По дороге домой Галя отчитывала Беатриче. «Ты не должна говорить, где мы живем. Сколько раз объясняла. Это секрет». Беатриче шла хмурая. «Целый дом Барби. И машина, и папа, который строит отель из Лего». Она вырвала руку и пошла впереди Гали. Поздним вечером, когда дочка уснула и все соседки помылись, Галя прокралась в ванную, включила воду, встала под душ и стояла, позволяя теплой воде стекать по волосам, по лицу, по плечам. Она делала так каждый день. Другого способа успокоиться она пока не придумала. Нельзя быть слишком эмоциональной. Нельзя показывать, что тебе плохо. Нельзя грубить воспитателям. Нельзя кричать на ребенка. На Беатриче злиться не хотелось, а вот на воспитателей — да. Но ни в коем случае нельзя. Галя стояла под водой, постепенно уходило напряжение, словно внутренняя пружина разжималась. Надо еще что-то придумать, что-то такое, что поможет вытащить наружу этот невыносимый сгусток нехорошего, этот бесформенный клубок. С каждым днем он становился все больше, длиннее и длиннее. Надо сделать что-то, чтобы окончательно распутать его и искромсать.